Это, кажется, гора Дунсинь-Лунао нации, недалеко от западного континента. Но если я пройду через фиолетовую реку с имперским мечом и пройду через гору Цзючжи, я смогу очень быстро вернуться к долине сердечных цветов. Су Юн не имел ни малейшего представления о том, где Цинэр в настоящее время, и первое, что ему нужно было сделать, это вернуться к долине сердечных цветов, чтобы проверить их положение, или, возможно, что после того, как Цинэр была отправлена в северные регионы с изысканным драгоценным сердцем, она вернулась назад к южному континенту. Су Юн хорошо знал характер Цинэр, она не остановится, и будет пытаться найти его. Думая об этом, Су Юн сразу же встал на летающий меч и бросился обратно в долину сердечных цветов. Прошло уже несколько лет, на небесном военном континенте произошли свои изменения, и он не был уверен, что секта поглощающего небо и семья Су будет продолжать преследовать Цинэр. Су Юн укрылся плащом, надел шляпу и на мече смерти взлетел обратно в воздух. Он казался черной падающей звездой в небе. В одиноком расшитом павильоне у окна стояла миниатюрная и живая фигурка, ее глаза смотрели из окна без всяких эмоций. Цзинь. Служанка осторожно поставила чашку духовного чая на стол, движения ее рук и ног были осторожными, она, кажется, боялась помешать маленькому человеку. Но, маленький человек перевернулся. Сколько дней прошло? Слабо спросила Ху Цань Мэй. Докладываю, мисс, прошло 4 дня. 4 дня, ее пушистый хвост, что безвольно свисал с ее озорного зада к полу, придавая Ху Цань Мэй скорбящий вид. Она подошла к кровати и села с краю. Ее две длинные ноги болтались. Через 6 дней состоится свадебная церемония, так, да. Лидер секты выдал приглашение всем более сильным сектам и старейшинам кланам. Декорации также уже устанавливаются. А Ху Цань Мэй начала насмехаться. Разве им не стыдно? Во всяком случае, мне придется их разочаровать в этот раз. У меня нет того, чего они хотят. Служанка посмотрела на Ху Цань Мэй непонимающе. Она не понимала, о чем та говорит. «Мисс, почему бы нам не сбежать?» — осторожно сказала служанка. «Сбежать?» — Ху Цань Мэй тряхнула головой. «Когда ты шла сюда, ты, должно быть, уже видела, что это место охраняется несколькими экспертами секты. Даже один из 4 небесных королей, король птиц, здесь. Как сбежать? Смогу ли я обогнать его? Тогда, что мы будем делать, мисс? Не говорите мне, что вы на самом деле собираетесь выйти за защитника Лю Синь Дуна». Конечно, нет, сердце Ху Цань Мэй начало бешено биться. Несмотря на то, что она сказала это, у нее не было выбора. На кого еще она могла бы рассчитывать сейчас? Ее бросили родители, когда она была совсем маленькой. Она была наполовину человеком, наполовину демоном. Если бы не ее мастер, что спас ее, она бы давно умерла. И когда она была спасена, она стала изучать технику и укреплять ее уровень культивирования. Тем не менее, она не завоевала никакого уважения только потому, что она была наполовину человеком, наполовину демоном. Каждый использовал ее и лгал ей. Неужели она должна была что-то этому миру? Ху Цань Мэй стиснула крошечный кулак крепко, и ее глаза наполнились болью и недовольством. Тем не менее, через некоторое время, она ослабила хватку. «Инын, слуга здесь». «Я так устала», — Ху Цань Мэй горько улыбнулась ей и тихо сказала. «До сих пор, ты, вероятно, единственная, кто заботилась обо мне, мисс. Как ты думаешь, что если невеста откажется от ее слов и убьет жениха в день самой свадьбы, опозорит ли это секту Минын? Ха-ха, мисс, ваше культивирование было занижено. Вы теперь не можете бороться с защитником Лю Синь Дунем. Кроме того, там есть очень много других сильных экспертов. Это равносильно самоубийству. Самоубийству? Ах, это не имеет значения. Я не забочусь больше о том, жива я или мертва». Ху Цань Мэй подалась на сторону кровати и пробормотала. «Жаль, что я не смогу отомстить за мастера, за пределами долины сердечных цветов». Все было так же, как и в прошлом, где свободно летали птицы и цветы цвели, место, что нашло отражение славы. За пределами долины было много больных людей. Все они выстроились ровными рядами, ожидая экспертов долины сердечных цветов, что могли вылечить их. 7 или 8 учеников были в принимающей зоне, а один инструктор был рядом, контролируя все, так что, если ученик поставил бы неправильный диагноз или лечил бы неправильно, он немедленно пришел бы на помощь. Су. Как раз в то время с неба спустился черный свет и приземлился у входа. Донг, нежный звук падения на пол, пыль поднялась в воздух. Народ у входа был поражен, и все в унисон повернулись в ту сторону, откуда раздался звук. Плотное облако постепенно рассеялось, открывая человека, одетого в черный плащ, что закрывал его лицо. Держа ножны меча и черный как смоль меч, с кроваво-красным мечом на спине, он огляделся по сторонам. Увидев учеников долины сердечных цветов, он сразу же пошел вперед. «Погодите, вы кто?» Инструктор долины сердечных цветов опомнился и спросил с тревогой. Группа учеников остановила работу, а двое учеников побежали в долину, пока остальные собрались вместе. «Я хочу встретиться с мастером Гуймо Цзюэ», — тихо сказал Суюн. Он как следует подумал об этом, и было бы лучше не показывать себя, прежде чем он решит все вопросы. Имя Суюн принесло бы ему много хлопот. «Мастера Гуймо Цзюэ, кто вы? Из какой вы секты? Покажите нам ваш представительный знак». Инструктор не мог разгадать этого человека, его сердце немного робело, но как человек долины сердечных цветов, он набрался сил и крикнул в страхе. «В настоящее время мне неудобно назвать себя. Пожалуйста, помогите мне встретиться с мастером Гуймо Цзюэ, и когда он выйдет ко мне, я все ему объясню», — сказал спокойно Суюн. Видя, что этот человек не был ни в гневе, ни в ярости, а его отношения и поза были довольно вежливыми, инструктор немного расслабился, подозрительно смерил Суюна взглядом, а потом посмотрел на ученика рядом с ним. Ученик понял, что он имел в виду, и сразу же побежал. Спустя несколько мгновений, Гуймо Цзюэ вместе с несколькими учениками выбежал на улицу. Когда он увидел человека, завернутого в плащ у входа, Гуймо Цзюэ был поражен, но его мыслительный процесс был намного быстрее, чем у других людей. Хотя Суюн был покрыт плащом, он показал оружие на его спине не без причины. «Эти ножны меча, неужели?» Сердце Гуймо Цзюэ подскочило. Он, казалось, подумал о чем-то и с тревогой побежал вперед. «Мастер Гуй, давно мы не виделись». Суюн поднял голову, бледно-белое лицо предстало перед глазами Гуймо Цзюэ. «Суюн, это ты?» Гуймо Цзюэ был ошеломлен и еще не скоро пришел в себе, когда уже радостно похлопал Суюна по плечу и сказал: «Ты вернулся? Замечательно, замечательно. Ха-ха-ха, я уже говорил, что небо поможет тебе. Видишь, ты жив и здоров. Ха-ха-ха». Радость Гуймо Цзюэ удивила Суюна, и, видя, что старик был так счастлив, Суюн был тронут. «Как поживает старший король таблеток?» «Хорошо, хорошо. В тот раз он получил некоторые травмы, но не стоит забывать, что мы делаем здесь, в долине сердечных цветов. Мы лечим болезни, поэтому для нас все это пустяки. Это хорошо, что ничего не случилось». Суюн вздохнул с облегчением и сказал: «Здесь слишком много людей, почему бы нам не зайти внутрь и не поговорить там?» «Хорошо, познакомлю тебя со старшими братьями и старейшинами кланов», — сказал Гуймо Цзюэ и взволнованный повел Суюна в долину сердечных цветов. «Кто этот парень?» «Я не знаю», — несколько учеников спрашивали друг у друга, покрываясь потом. Глава 249. Партнеры по культивированию. «Что, малыш Суюн? Ты малыш Суюн?» — закричал король таблеток, который был застигнут врасплох в разгар создания таблетки, уставившись на замаскированную фигуру и даже не чувствуя, как из его рук повалились ингредиенты. «Старший, это я». Суюн снял шляпу, обнажив его чрезвычайно бледное лицо. «Это действительно ты. Я и думать не смел, что ты все еще жив, малыш. Ты действительно благословлен небесами. Это хорошо, что ты в порядке. Хорошо, что ты в порядке. Талант моего мира медицины все еще здесь. Это хорошо, Суюн». Король таблеток расхохотался и взволнованный схватился за Суюна, усадил его на стол и спросил сразу: «Малыш, где ты был все эти годы? Я слышал, что ты был вынужден стать экспертом области двухосновного демона и был отправлен в ад. Что именно произошло? Быстро расскажи мне, что именно произошло. Возможно, ты с кем-то встретился на своем пути?» «Я...» — Суюн покачал головой и горько рассмеялся. «Я отправился в злую область». «Злую область?» Король таблеток и Гуймо Цзюэ вскочили в шоке. Суюн кивнул головой, а затем рассказал им все, что произошло в злой области, конечно, скрывая важные моменты. Некоторые вещи лучше все же утаить. «Неудивительно, что твоя ци кажется очень холодной, твое лицо таким бледным, а зрачки такими злыми. Ты выглядишь как мертвец, что вернулся к жизни, но твоя жизнеспособность очень сильна. Так странно», — сказал король таблеток. «Я думаю, что ты находились под влиянием злой области слишком долго. Можно и так сказать». Суюн не стал больше объяснять и собирался спросить о Цинер, когда зазвучали два знакомых голоса. Ученики Су Синьюэ и Су Синьян просят встречи со старшим королем таблеток. Синьюэ и Синьян, Су Юн был поражен и поспешил открыть дверь. Бэм! Дверь открылась. Эти два человека снаружи подняли голову и сразу же окаменели. Через некоторое время Синьюэ отреагировала. Ее глаза покраснели, она начала рыдать, бросилась вперед к Су Юну, теребя его рукава со всей мощью. «Большой брат Су Юн, ты жив, ты все еще жив, это так хорошо, это действительно хорошо, уу-у-у». Су Синьюэ уже плакала на груди Су Юна, ее ароматные плечи продолжали трястись бесконтрольно, она была очень больна. «Большой брат, это действительно ты вернулся, замечательно, я уже говорил сестре, что с большим братом, безусловно, будет хорошо, но Синьюэ просто не верила мне, и всегда вспоминала о тебе, чуть с ума не сошла». Су Синьян почесал голову. «Сам ты сумасшедший». Су Синьюэ вытерла слезы и метнула взгляд на Су Синьяна. «Эй, я только что говорил», засмеялся Су Синьян. «Хорошо, я в порядке, я здесь, вам, ребята, не придется больше беспокоиться». Су Юн погладил Су Синьюэ о голове и рассмеялся. «Да, входите, Су Юну не стоит быть снаружи», засмеялся Гуй Мо Цзюэ. «Хорошо, все вошли в дом». Су Юн затем повторил свою историю, которую он сказал королю таблеток и Гуй Мо Цзюэ, брату и сестре А. Услышав, что Су Юн отправился в злую область, Синьюэ и Синьян подпрыгнули в шоке, но, зная, что Су Юн был перед ними в целости и сохранности, оба расслабились. По ходу рассказа о том, что случилось с ним, бесчисленное множество вздохов было услышано. Двое затем поболтали с Су Юнем некоторое время, а затем Су Юн решил перейти прямо к главному вопросу. «Кстати о птичках, старший король таблеток, Синьюэ, Синьян, у вас появились новости о Цинэр, сестра Цинэр?» Синьюэ опустила голову, затихая. Глаза Су Юн пробежались по всем, что начали вздыхать друг за другом. «Что случилось?» – нахмурился Су Юн. «Малыш, скажу тебе честно, со времени восстания, наша долина сердечных цветов рассылает людей искать тебя и Су Цинэр. За год мы послали 12 человек, по одному раз в месяц, но они не смогли найти никаких следов ни тебя, ни мисс Цинэр. Синьюэ и Синьян только что вернулись, но ничего не нашли, континент ведь настолько велик. Пока о местонахождении мисс Цинэр нет никакой информации. Ее уровень культивирования высок, если она в целости и сохранности, она определенно оставила долину сердечных цветов, но она не сделала этого. Эй, Мо Цзюэ, ты не прав. Малыш, Су Юн, тебе, возможно, не понравится услышать это, но я должен сказать, я чувствую, что Су Цинэр, она, бэм. Металлический стол короля таблеток рассыпался на куски, Су Юн поднял кулак, выражение его было свирепым и жестким. С Цинэр все будет хорошо, старший король таблеток, вам не стоит больше говорить. Король таблеток был поражен, а потом сказал: «Малыш, кто сказал, что Цинэр в беде? Я просто хотел сказать, что она все еще может быть в укрытии, и даже может быть ищет тебя до сих пор». Услышав это, холодное сердце Су Юн успокоилось, и он спросил: «Почему старший говорит так?» «Потому что секта поглощающего небо и люди семьи Су по-прежнему наблюдают за долиной». Король таблеток покачал головой. «Я думаю, что, так как они не нашли Цинэр, они продолжать смотреть за нашей долиной. Хотя Цинэр недолго пробыла в нашей долине, я знаю кое-что о ней. Эта девушка, она очень умная, с ловким умом. Раз она не пришла к долине, то, скорее всего, секта поглощающего небо и семья Су все еще ищут ее. Зачем же ей приходить сюда и выдать тем самым себя? Так что я думаю, что она должно быть где-то прячется и ждет тебя». Услышав это, глаза Су Юн загорелись. «Ваша правда, раз секта и семья Су все еще ищут ее, это означает, что она по-прежнему в порядке, но как мне найти ее? Чего не знаю, того не знаю». Король таблеток покачал головой. Су Юн успокоился. «Этот старик, безусловно, поможет тебе. Спасибо, старший». Су Юн вздохнул с облегчением и сказал: «Я думаю, что я пойду на северный континент, чтобы собрать информацию, может быть, я найду Цинэр там». «Ты сам себе хозяин», король таблеток кивнул, как будто он что-то еще хотел сказать. И тут послышались шаги издалека, а затем вбежал ученик долины и крикнул: «Ученик Чжан Шисун хотел бы видеть вас». Король взглянул на Су Юн, и Су Юн закрыл лицо плащом. «Заходи», — окликнул Гуй Мо Цзюэ. Сразу же открылась дверь. Ученик Чжан Шисун вошел с кроваво-красным приглашением в руках, направился к королю и поклонился. «Что это?» Король был смущен, принимая приглашение. «Докладываю старейшине клана, недавно кто-то из секты Минын прислал это приглашение и приглашает всех старейшин кланов в нашей долине на свадьбу». Король был поражен. «Что за всемогущее существо от секты Минын собирается вступить в брак?» Как правило, духовный культиватор не удостаивался такой торжественной церемонии бракосочетания. Если оба духовные культиваторы были чрезвычайно мощными или располагали властью, только тогда будет устроена такая грандиозная церемония. Что же касается благословения, конечно, с благословением все было не так просто. Его получению должна способствовать мистическая техника. Эта мистическая техника могла бы позволить обеим сторонам получить выгоду. Но более сильному человеку было бы необходимо дать свое благословение. Ученик не знает, кто становится компаньонами по культивированию. Человек пришел быстро и быстро вышел. Он даже не остался на чай. О, понятно. Король таблеток вскрыл конверт и сразу же был удивлен. Спустя некоторое время он заговорил. «Я никогда не думал, что левый защитник, Лю Синьдун, и правый защитник, Ху Цань Мэй секты Минын. Так, если все действительно ради этих двух, то на это стоит посмотреть. Старший король таблеток, кто там становится компаньонами по культивированию?» Су Юну казалось, как будто в его ушах зажурчала вода, и он что-то не так услышал. Лю Синьдун и Ху Цань Мэй король таблеток посмотрел на него в изумлении. «Что?» Су Юн почти подпрыгнул. «Малыш, почему ты так взволнован? Не ты же женишься?» Король таблеток не понимал, в чем дело. Но в следующую секунду Су Юн выхватил приглашение из его рук и прочитал его сам. На самом деле, Лю Синьдун и Ху Цань Мэй, он посмотрел на дату. Было назначено на 19 этого месяца. Это означало, что у него осталось всего 6 дней. Почему все происходило в такой спешке? Почему Ху Цань Мэй вдруг согласилась выйти замуж за Лю Синьдуна? Там что-то подозрительное происходит. В конце концов, особое чистое двойственное телосложение Ху Цань Мэй уже получено им. Зачем ей становиться партнером по культивированию с кем-то еще? Глаза Су Юн заблестели, как он передал приглашение обратно в руки короля таблеток и повернулся, чтобы уйти. «Малыш, куда ты идешь?» – спросил король. Но Су Юн не мог больше ждать. Он тут же достал меч смерти. Вскочив на меч, он полетел в небо. «Старший, я должен уладить некоторые частные вопросы. Я ухожу. Синь Юн и Синь Ян, оставайтесь здесь в долине. Не беспокойтесь обо мне». С этими словами он превратился в луч черного сияния и исчез. Все смотрели друг на друга в изумлении. «Что происходит?» Свист. Меч смерти дрожал в небе. Су Юн покрыл меч смерти глубокой духовной ци и отчаянно бросился прямиком к секте Минын. Теперь, когда его культивирование выросло, скорость маневрирования мечом значительно возросла. Тем не менее, долина сердечных цветов и секта Минын были далеко друг от друга. С этой скоростью он прибудет только через несколько дней. Су Юн просто не мог понять, почему Ху Цань Мэй решила стать партнером Лю Синьдуна. Но он четко знал одну вещь. Ху Цань Мэй определенно не была готов выходить замуж за Лю Синьдуна. Или другими словами, ей просто не нравился этот человек. Ху Цань Мэй, скорее всего, заставляли. Подумал Су Юн. У Ху Цань Мэй и него были свои отношения. Если она окажется в опасности, ему тоже достанется. Кроме того, Ху Цань Мэй спасла его. Как он мог просто стоять в стороне и смотреть, думая о том, как он подслушал разговор между ней и Лю Синьдунем? Спрятавшись в ее комнате, Су Юн еще больше разволновался. Он увеличил свою скорость до максимума. Несколько дней спустя, бэм, меч смерти яростно врезался в земли секты Минын. Злая ци была плотной здесь. Пагубная аура охватила все место, земля в районе была изрыта. На вершине горы образовалась огромная яма. Су Юн взмахнул рукой, разгоняя густую пыль вокруг него, и вышел из ямы с мечом смерти. Ему показались силуэты горных пиков, что волнами шли вверх и вниз. Место было заполнено скалистыми породами с редкой растительностью. Несколько духовных зверей с низким культивированием кочевали по горе. Он пристально вгляделся в школу, расположенную внутри горного хребта, поправил плащ и пошел вперед. Глава 250. План побега. Торжественные звуки были слышны издалека. В центральной зоне секты Минын в небо поднимался огромный красный столб. Сцена была очень зрелищной. Они выгравировали дракона и феникса на арене, сказала служанка одинокой фигуре у окна. Дракона и феникса, я слышала, что готовясь к этому дню, Лидер секты пригласил многих экспертов и лично пошел помочь развернуть массив благословения для мисс. А ведь только 2 дня осталось. Это неизбежно, но мы можем убежать сейчас, пока не слишком поздно. «Сколько раз ты уже об этом говорила?» — ответила Ху Цань Мэй, даже не оборачиваясь. «Хотя я говорила об этом много раз, но на этот раз все по-другому. Я слышала, что лидер секты лично пригласил многих высших представителей сект. Здесь очень многолюдно сейчас, и многие люди школы очень заняты, так что, если мы воспользуемся этой возможностью, мы могли бы сбежать», — пояснила служанка. Когда она закончила, Ху Цань Мэй была в изумлении какое-то время. Ее тусклые глаза вдруг засияли, она выглянула с тревогой, видя, что охранников снаружи действительно стало меньше, чем в предыдущие несколько дней. «Мисс, если вы не боитесь умереть, то почему боитесь попробовать бежать? Если у нас получится, мы будем свободны», — продолжила служанка. Ху Цань Мэй помедлила, ее сердце тронула забота служанки. Мягкий белый лисий хвостик двигался слева направо, она не решалась, а затем кивнула. «Хорошо, Инин, я послушаю тебя, мы уходим сейчас же». «Да, мисс. И хотя лидер секты запечатал мое культивирование, он забыл, что мой самый сильный навык в иллюзии. Если нам не встретится Лю Синь Дун или кто-то вроде него, никто не может уйти от моих иллюзий». Ху Цань Мэй приняла решение и тут же побежала к кровати, чтобы взять ее кроваво-красный меч, а затем позвала за собой Инин. Пройдя много уровней павильона, Ху Цань Мэй затаила дыхание и внимательно использовала ее технику иллюзий, и когда мистическая техника была закончена, она кивнула головой в сторону Инин. Инин все поняла, сделала глубокий вдох, она тут же изобразила ужас на лице и выбежала из двери. «Помогите, помогите!» Мисс упала в обморок. «На помощь!» Ее резкие крики были наполнены нотками ужаса, ее голос разносился по всему павильону, так что все охранники снаружи услышали ее и напряглись. «Что? Кто упал в обморок? Кто упал в обморок?» Выступили несколько человек. Король-птица, один из 4 небесных королей, который стоял снаружи, услышал шум, и тут же бросились к группе людей, в сторону Инин и спросил: «Что ты сказала? Ху Цань Мэй упала в обморок?» «Да». Инин рыдала, звуча напуганной. Мисс хотел попробовать снять печать лидера секты на ней, но разволновалась, ее ци взбесилась, и она упала в обморок. «Фух, такая беда!» Король-птиц тайно пожурил лису, а затем повел несколько человек внутрь павильона. Всего и делов-то. Когда все вбежали внутрь, пространство вокруг исказилось, как если бы они вошли в другой мир. Но тут они увидели, что внутри павильона была райская обстановка. Перед ними были все виды красавиц, чувственных, с изгибами в нужных местах, красавицы как ни погляди. Все они стояли рядом с большим резервуаром алкоголя, разливая и поднося чаши людям секты Минын. Многие дамы даже нагло подходили, притягивали охранников к себе, усаживали рядом с резервуаром с алкоголем и начинали заигрывать. Все они казались очень счастливыми. Народ секты Минын не мог удержаться, все они потеряли голову и увязли в иллюзии красавиц, и больше не контролировали себя. Король-птица был поражен. Его культивирование и рядом не стояло с теми, кто был рядом с ним, и когда эта странная сцена появилась перед ним, он сразу почувствовал, что все это было странно. Король-птиц немедленно закрыл свое восприятие, закрыл глаза и игнорировал заманчивых красавиц вокруг него. Он закалил себя, как скала, и его тело сразу же начало активировать мистические методы. Он медленно запасся силой и, наконец, выпустил ее. «Ха-ха-ха!» Король-птиц взревел громко, круг странной силы с ним в центре распространился во всех направлениях, выпуская громкий звук, в результате чего все люди секты Минын, которые были пойманы в ловушку иллюзии, проснулись. Все они оглядывались вокруг в замешательстве. «Что случилось? Что со мной случилось? Где все прекрасные дамы, красавицы, не уходите?» Некоторые из людей пока еще не пришли в себя. Король птиц был взбешен и начал бить неочнувшихся. Так они наконец-то проснулись. Люди осмотрели павильон и увидели, что он пуст. Ху Цань Мэй уже не было там. Пропала и ее слуга, Инин. «Дерьмо!» Ху Цань Мэй сбежала. Король птиц все понял, и его лицо исказилось. «Что? Защитник Ху сбежала? Быстро! В погоню!» Люди кричали. «Мы догоним!» Король птиц стиснул зубы, выглянув из окна. «Идите и проинформируйте об этом 3 других божественных королей. Скажите им, чтобы немедленно пришли мне на помощь. Помните, что вы не должны позволить защитнику Лю и лидеру клана узнать об этом. Понятно? Подождите, пока я поймаю Ху Цань Мэй. Притворяйтесь, что ничего не случилось. Если о побеге Ху Цань Мэй станет известно, королю птиц не выйти сухим из воды. Теперь, пока у него еще был шанс, он, очевидно, использует любую возможность. Король птиц не стал медлить дальше, он превратился в порыв ветра и вырвался из павильона. В стороне секты Минын, две тени бежали отчаянно. Хотя культивирование Ху Цань Мэй было в основном подавлено, и она была всего лишь культиватором первого ранга области продвинутого духовного ученика, ее скорость была ничуть не ниже, чем раньше. Кроме того, она была очень близко к окраине секты. Им легко удастся сбежать из секты Минын. Но служанка была слаба. Она не могла угнаться за хозяйкой. Вся ее глубокая духовная ци была истощена, и она не могла бежать дальше. «Мисс, мисс, бегите. Не заботьтесь обо мне. Я больше не могу бежать». Инын задыхалась тяжело. Ху Цань Мэй оглянулась с волнением. «Инын, быстрее. Подожди. Давай за мной. Если ты останешься здесь, они поймают тебя. Скорее всего, они и тебя убьют. Мы должны бежать. Но, я не могу бежать, мисс. Я помогу тебе». Ху Цань Мэй протянула руку и положил ее на грудь Инын, вливая глубокую духовную ци прямо в ее тело. Через минуту Инын направилась. «Мисс, это, несмотря на то, что секта забрала мое накопительное кольцо, это не значит, у меня нет никаких методов. Вперед!» Инын прослезилась и закричала. «Вы так добры ко мне, мисс!» И двое продолжили бежать со скоростью гепарда. Ветер свистел в ушах, все фигуры вокруг них быстро мелькали. «После этой дороги мы окажемся в каменном лесу. Мы сможем отдохнуть там. Инын, мы почти прибежали». Ху Цань Мэй повеселела. «Мм!» Кивнула Инын. Но, прежде чем двое успели подумать о большем, луч голубого барьера сформировался прямо перед ними. Барьер был, как стена, что преградил дорогу к горе. «Что?» Ху Цань Мэй была ошеломлена. «Это барьер горы. Мисс, дело плохо. Нас нашли». Инын была бледна, как лист белой бумаги, и начала дрожать. Ху Цань Мэй стиснула зубы и стала осматривать барьер. Она была расстроена. «Каданг!» Она вытащила кинжал и обрушила удар на стену. «Данг!» Кончик меча ударил барьер, в результате чего барьер задрожал, ряби появились повсюду, но барьер не был сломлен, даже трещины не появилось. «Черт возьми! Черт возьми! Черт побери! Черт побери!» Ху Цань Мэй крепко сжимала ее кроваво-красный короткий меч и отчаянно замахивалась на барьер, один удар за другим, вкладывая все силы. Но как бы она ни злилась, и сколько бы сил она ни вкладывала в удары, она не смогла сломать барьер. «Поберегите свое время и энергию, защитник Ху Цань Мэй!» Раздалось фырканье, и потом она услышала шорох ветра за спиной, порыв ветра обдул ее, в результате чего Ху Цань Мэй отлетела на несколько метров. Когда ветер рассеялся, появился король птиц. «Король птиц!» Ху Цань Мэй повернулась и посмотрела на него убийственным взглядом. «Защитник Ху Цань Мэй, следуйте за мной назад!» — торжественно сказал король птиц. «Уберите барьер!» — закричала она и крепко сжала ее красный меч. «Следуйте за мной обратно!» — фыркнул король птиц. «Если не желаете, то не вините меня в том, что я беспощадный. Если мое культивирование было бы при мне, вы посмели бы вести себя так передо мной? Быстро уберите барьер!» «Хех, какая жалость, что твое культивирование было запечатано, но пока ты слабее меня, почему я должен быть милостив?» «Ху Цань Мэй, я назвал тебя защитником по доброте душевной. Ты все еще думаешь, что имеешь право быть защитником. В секте Минын ты ничто. Позвольте мне сказать тебе, что если ты не последуешь за мной, я свяжу тебя». «Вы посмеете? Почему же я не посмею?» Король птиц потерял терпение, хмыкнул и переместил его тело, нацелившись прямо на Ху Цань Мэй. «Мисс, будьте осторожны». Инын вскрикнула и сразу же полетела вперед, чтобы заблокировать Ху Цань Мэй, но Ху Цань Мэй была быстрее, она тут же мелькнула перед нею и использовала свой короткий меч, чтобы нанести удар в сторону короля птиц. Но, в своем нынешнем состоянии, как она может сравниться с королем птиц? Раздался звук удара, и миниатюрное тело Ху Цань Мэй мгновенно отлетело и ударилось о стену барьера, откуда она откатилась, открыла рот и выплюнула кровь. Она была явно в числе проигравших. «Мисс!» — закричал Инын в панике и подбежала, чтобы поддержать Ху Цань Мэй. «Ха-ха-ха-ха, Ху Цань Мэй, ты на самом деле так слаба, ты действительно разочаровываешь меня». Король птиц был в приподнятом настроении, его глаза были полны озорства. Он шел к Ху Цань Мэй, коснулся внутри накопительного кольца на пальце и очень быстро вынул яркий белый канат. Канат был толщиной в два больших пальца и светился. Это должно быть было сокровище. Теперь я сделаю то, что обещал. Хмыкнул король птиц. Сволочь. Ху Цань Мэй дымилась от гнева. Она крепко удерживала ее красный меч и готовилась к борьбе. Кланг. И тут раздался странный крик меча. Затем луч черного сияния выстрелил с неба и направился туда, где она была. Кача. Черный свет ударил в барьер, и с неудержимой резкостью и силой разорвал барьер на части, а затем яростно ударил в сторону короля птиц. Донг. Кончик меча приземлился, и его энергией создала взрыв, заставив короля птиц отступить на несколько шагов. Он с тревогой остановился, а потом посмотрел на то, что было перед ним, только чтобы увидеть черный меч. Глава 251. Четыре небесных короля. «Кто здесь?» — крикнул с тревогой король птица. «Ее мужчина». Голос раздавался из-за пределов сломанного барьера. Король птица увидел человека, полностью покрытого черным плащом, с ножнами меча и кроваво-красным мечом на спине, что приближался со стороны горы. Он поднял голову, и под плащ оказалось бледное лицо. Через дымку король птица смог смутно разглядеть зловещие и жуткие глаза, и по какой-то причине, когда король птица смотрел в эти глаза, его кости невольно содрогались от холодной ауры. Такая злонамеренность. Лицо короля птицы покрыл пот от этой мысли. Кто? Ху Цань Мэй была поражена, когда повернула голову, чтобы посмотреть за спину. Она наблюдала, как мужчина подошел, не в силах понять, как он выглядел, так как он спокойно стоял перед ней, показывая ей свою широкую спину. «Мисс, он тот, кто пришел, чтобы спасти нас?» — спросила дрожащим голосом Инин. «Я не знаю», — Ху Цань Мэй мягко ответила. «Я не могу разглядеть его лицо. Я не знаю, кто он, так что нам лучше быть осторожными». «Тогда почему он говорил, что он ваш мужчина?» «Односторонняя любовь», — фыркнула Ху Цань Мэй, но подозрение росло в ее голове. «Может ли это быть он? Как это может быть, что он сначала пропал без вести, и пусть он даже и был жив, но как он мог появиться здесь? Кроме того, его культивирование было слабым, как он мог быть здесь, чтобы спасти ее? Он смерти ищет?» Король птица сохранял спокойствие, сделал глубокий вдох и спросил. «Меня не волнует, кто ты, но это территория секты Минын, и она является представителем секты Минын. Я предупреждаю тебя, тебе лучше катиться отсюда подальше, если нет, то ты лицезришь гнев всей секты Минын». «Отлично», — человек радостно кивнул головой. «Тогда я хочу столкнуться лицом к лицу с гневом вашей секты Минын». С этими словами он протянул правую руку и... Кланг! Черный меч вдруг взлетел и рванул в сторону короля птиц. Где мог короля птиц еще встретить такой страшный и странный стиль? Он с тревогой отступил и воскликнул. «Ты из секты бессмертного меча?» Но человек не ответил. Он управлял черным, как смоль, летящим мечом, что, казалось, впал в неистовство и рубил все вокруг, так, что казалось, что сам меч был жив, вращаясь вокруг короля птицы. Быстро двигаясь без какого-либо фиксированного шаблона, меч производил неограниченные изображения меча. Таинственная ци гораздо острее, чем духовная ци быстрого ветра, вспыхнула от лезвия меча, и от этого удара все тело короля птицы покрылось ранами меча, хлынула кровь. Это было ужасно. «А-а-а-а!» Король птица немедленно вынул свое сокровище, но перья на его теле вдруг вытянулись, разлетаясь во все стороны. Тем не менее, слабые и хрупкие перья не годились в соперники для изображения меча, и все были обращены в пыль. Жизнь короля птицы была в опасности. Кланг. Внезапно ци меча стала вялой, и лезвие меча полоснуло по горизонтали. Выражение короля птицы было диким, он не мог уследить за ритмом мечей. Пуф. Удар, и его рука была порезана. Все его тело непрерывно получало ранения, кровь лилась рекой. Это было жалкое зрелище. «А-а-а!» Он выпустил чрезвычайно скорбные вопли, от которых волосы могли встать дыбом. «Сюи!» Черный меч полетел обратно. Человек протянул свою руку и схватил его, и когда он крепко схватил меч, он повернул лезвие меча, наклоняя его вниз, а затем бросился к королю птиц, который вопил от боли на земле. Его убийственное намерение резко возросло. Казалось, что он планировал мгновенно уничтожить короля птиц. Твердо и решительно. Ху Цань Мэй была ошеломлена. «Кто он такой, раз не боится оскорбить секту Минын? Мой мужчина? Откуда он у меня? Когда у меня мог появиться мой мужчина?» Ху Цань Мэй вдруг почувствовала, что ее сердце немеет, ее мысли были в беспорядке. «Не убивай меня. Если ты убьешь меня, ты определенно пострадаешь от мести секты Минын, которая будет искать тебя. Не убивай меня». Схватившись здоровой рукой за раненую, Король птиц изо всех сил старался отодвинуться подальше от нападавшего, он заикался и говорил дрожащим голосом. Секта Минин, человек склонил голову вперед и, наклонившись, посмотрел на короля птиц. Его бледное лицо обнажило зловещую улыбкой. Как страшно! Когда он сказал это, небольшой озноб покрыл короля птиц, а демонический меч начал надвигаться на него сверху. «Придержи свою руку!» В тот момент на грани жизни и смерти раздался тиранический голос, а затем мощный луч света ринулся к ним. Человек в плаще увидел опасность, и тотчас же использовали свой меч, чтобы блокировать атаку. Дон. Сильный луч света пришел от нескольких сильных людей, так как один человек мог бы блокировать его, он сразу же был оттеснен этой силой. Увидев это, король-птица был очень счастлив, он с тревогой обернулся, чтобы посмотреть назад и увидел большую группу людей секты Минин. Во главе группы были трое других небесных королей секты Минин. Король-храбрый лев, король-гигантский кит и король-ядовитая сороконожка. Король-храбрый лев родился со спиной тигра и талией медведя, он был плотным и коренастым. Его борода была очень неаккуратной, он имел внушительную ауру, в то время как король-гигантский кит также был огромным, но не был столь же мускулистым, как король-храбрый лев. Он скорее был жирным и был похож на круглый шар. Ядовитой сороконожкой была женщина, она родилась, чтобы довольно милой, но, став старше, ее очарование развеялось. Трое королей бросились вперед и сразу же окружили короля-птицу, в то время как остальные ученики секты Минин бросились, чтобы окружить Ху Цань Мэй. Все они размахивали своим оружием, указывая им на Ху Цань Мэй и черный плащ. «Ты солдат Ху Цань Мэй?» – спросил хриплым голосом король-храбрый лев. «Ты на самом деле осмелился проникнуть на территорию нашей секты Минин и устраивать беспорядки, а ты у нас смельчак, защитник Ху. Я советую вам быстро сдаться и последовать за нами обратно, если нет, и если из этого дела раздуют большой скандал, то это будет нехорошо». Ядовитая сороконожка смеялась над Ху Цань Мэй. «Эй, ты, вставай на колени послушно, если не встанешь, не вини нас за грубость, мы убьем тебя», — крикнул король смелый лев. Двое против группы, с точки зрения количества было очевидно, кто имел преимущество, но человек в плаще не боялся. Мм, человек в черном, который был на самом деле Суюнем, нахмурился, его голос стал выше, когда он поднял голову и посмотрел на них. «Тогда вы, ребята, можете попробовать и посмотреть, будет ли у вас возможность убить меня, лучше не зазнавайся». Король-храбрый лев был взбешен, взревел, а затем сразу же вынул его двойные молоты и полетел вперед к Суюну, целясь в голову. В следующий момент изображение гигантского золотого льва, казалось, наслоилось на него, придав ему таинственной силы, давление поднялось огромной волной, обрушиваясь на Суюна. Тем не менее, Суюн не сдвинулся ни на дюйм, спокойно ожидая нападения короля храброго льва. Он ждал, когда большие молоты приблизятся к нему, а потом вдруг поднял голову, серый свет вылетел из его глаз, и король храбрый лев сразу обернулся камнем, его движения мгновенно стали куда медленнее. Дело плохо. Король храбрый лев запаниковал, он сразу перешел к защите, видя, что черный меч движется к его сердцу, как ядовитая змея. Он понимал, что этот человек в плаще был безжалостен и хитер. Он с тревогой использовал свои молоты, чтобы отбросить от себя меч, затем уклонился, спрятавшись от черного меча, но в следующую секунду атаковал другой луч холодного света. А король-храбрый лев был поражен так, что он даже не среагировал, и его плечо было поражено атакой холодного света. Пуф! Меч полоснул по плечу, входя на 3 дюйма в его тело и проливая кровь. Бэм! Затем они увидели, как человек взлетел, бросаясь в сторону груди короля храброго льва, и яростно пнул его, заставляя его врезаться в землю. Король храброго льва был повержен за время, которое потребовалось бы для искры, чтобы зажечься. Все глотнули холодный воздух, их сердца онемели. Кто он такой? Что за культивирование он имел? Кроме того, он был экспертом двойных мечей, он не так-то и прост. Сердце ядовитой сороконожки ёкнуло, когда она сказала тихо: «Конечно, он не так прост, иначе я не оказался бы в таком положении», — ответил король птицы белыми губами. «Он, что насколько жесток, но не бойтесь, это территория секты Минин, он один, так, что все вместе мы сможем захватить его», — простодушно сказал король-гигантский кит. «Вместе?» — ядовитая сороконожка покачала головой. «Тогда мы позволим Ху Цань Мэй бежать и потеряем нашу цель. Если об этом узнают, даже если мы и сможем вернуть ее, Боюсь, что мы будем привлечены к ответственности, поэтому нам бы лучше как следует подумать о том, что делать. Тогда что же вы собираетесь делать? Спросил король гигантский кит. Давайте поговорим разумно с ним. Поговорим, будет ли он слушать? Дайте мне попробовать. Ядовитая сороконожка сделала глубокий вдох, вышла вперед и крикнула в сторону Суюна. Эксперт, вы знаете, где вы находитесь? Я знаю, но даже если бы и не знал, все, что я хочу сделать, это забрать ее. Суюн указал на Ху Цаньмэй. Вы не можете забрать ее. Почему же? Затем он увидел, как ядовитая сороконожка вынула цилиндр длинной в дюйм из ее накопительного кольца и сказала Суюну: «Если вы культиватор области духовного ученика звезд и вы хотите уйти, то мы, безусловно, не остановим вас, так как мы не имеем сил. Но если вы не культиватор области духовного ученика звезд, то вам не уйти, если я отправлю сигнал отсюда. Лидер секты нашей школы, защитник Лю Синьдун и другие бесчисленные всемогущие существа, безусловно, поспешать сюда, все они станут преследовать вас, даже если вы и сможете бежать, вы, безусловно, не покинете нашу область. Вот почему вы не можете забрать ее». Услышав это, Суюн притих. Он и правда пришел по наитию, без особых приготовлений. По правде говоря, он пришел не чтобы забрать Ху Цаньмэй, а просто спросить, действительно ли она хотела выйти замуж за Лю Синьдуна. Если она действительно любила его, то он не имел бы ничего против, но если она не была готова к замужеству, он забрал бы ее. Суюн увидел, как двое пытались бежать, и сделал свой ход, но ситуация была не так проста, как казалось. Его отношения с Ху Цаньмэй было очень интимными, и оба они надеялись на то, что с партнером ничего не случится. Она права. Пока Суюн думал, внезапно выступила Ху Цаньмэй. Суюн был ошеломлен и повернулся, чтобы посмотреть на нее. Ху Цаньмэй, казалось, было больно, когда она покачала головой и слабо рассмеялась. «Я изначально не очень рассчитывала на успех этого побега. То, что мы добрались сюда, уже далеко превзошло все мои планы. Если бы мы были в состоянии покинуть этот горный хребет, покинуть этот район, то мы смогли бы убежать. Но мы здесь в ловушке без какой-либо надежды уйти от Лю Синьдуна и его людей, так что забудьте об этом. Вы должны просто уйти. Не стоит сражаться с ними ради меня, в противном случае в невыгодном положении окажетесь только вы. Неужели?» Суюн выступил и пошел к Ху Цаньмэй. Он присел и наклонился вперед, поднял голову, бледное лицо за плащом сразу появилось у глаз Ху Цаньмэй. Ху Цаньмэй была ошеломлена. «Суюн, это ты? Неужели это ты?» — спросила она в оцепенении. Она не верила своим глазам. «Это я», — мягко сказал Суюн. Вскоре Ху Цаньмэй начала смеяться горько. «Я никогда не думала, что, в конце концов, тем, кто позаботится обо мне, тем, кто будет готов встать рядом со мной, окажешься ты, мудак. Ладно, тебе лучше уйти. Забудь обо мне. Я знаю, может быть, ты обеспокоен тем, что что-то случится со мной, и что это как-то повлияет на твое культивирование, но расслабься, я просто выхожу замуж, это безусловно не повлияет на тебя. Получается, ты хочешь выйти замуж за Лю Синьдуна?» «Хочу, как я могу хотеть этого?» «Тогда я уведу тебя». «Ты не можешь этого сделать», — Ху Цаньмэй покачала головой. «Уходи скорее, они не хотят, чтобы о побеге стало известно. Если ты будешь продолжать оставаться здесь, они потеряют терпение, и тогда тебе может угрожать опасность. Так и уходить не хочешь? Если бы я могла уйти, зачем бы я оставалась?» «Тогда хорошо, я приду и заберу тебя через 2 дня», — встал и сказал Суюн. 2 дня? Ху Цаньмэй посмотрела на него в изумлении, она не понимала, о чем он говорит. Затем она увидела, что он повернулся и посмотрел в сторону ядовитой сороконожки. «Брак между двумя защитниками секты Минин будет заключен через 2 дня, да, а что? Я приведу людей, чтобы насладиться праздником». Тут Суюн убрал меч смерти и клинок с выгравированным драконом в ножны меча, и повернулся, чтобы уйти. «Насладиться праздником?» — ядовитая сороконожка нахмурилась. «Хех, паршивец, ты переоцениваешь себя, хотя мы не можем увидеть твое культивирование. Ты определенно не из области духовного ученика звезд. Посмеешь ли ты вести себя чудовищно на свадьбе, смертник?» — пренебрежительно сказал король гигантский кит. Возможно, он так храбро выразится, но и он, ядовитая сороконожка, сохранили выражение беспокойства на лицах. Глава 252. Полное уничтожение. По пустынной горной дороге шла одинокая фигура. Суюн, действительно ли ты планируешь сделать ход против секты Минын? Из ножен меча раздался голос Лин Циньюй. Было очевидно, что движения за пределами ножен разбудили ее. Ну и что если и планирую? Ху Цань Мэй просто выходит замуж за кого-то? Почему это так важно для тебя? Или запал на эту Ху Цань Мэй? Спросила Лин Циньюй. Она видела только их близость, но не знала, как были построены их отношения. Суюн притих на мгновение и ответил. Понимаешь ли ты, почему лидер секты Чжан Мину хочет, чтобы они стали компаньонами по культивированию? Раньше ты говорил, что эти двое были на 10-м ранге области духовного ученика души, так что брак позволит им войти в области духовного ученика звезд. Он делает это, чтобы увеличить силу секты Минын. Для культиваторов, которые больше не могли двигаться вперед, так как столкнулись с трудностями при культивировании, партнер был хорошим выбором. Оба войдут в область духовного ученика звезд, ты не права, только один человек сможет стать культиватором области духовного ученика звезд, и это будет Лю Синьдун. Ху Цань Мэй, безусловно, не станет культиватором области духовного ученика звезд. Почему ты так говоришь? Потому что Чжану Мину не нужен враг. Враг, ты говоришь о Ху Цань Мэй? Правильно. Су Юн кивнул головой. Чжану Мин сам культиватор области духовного ученика звезд. Заставив Ху Цань Мэй выйти замуж за Лю Синьдуна, он сможет подавить ее, что вызовет недовольство Ху Цань Мэй, и он знает, что, когда свадьба закончится и после того, как они оба войдут в область духовного ученика звезд, Ху Цань Мэй определенно начнет бунтовать, и даже сочтет секту Минын врагом. Как он может смириться с этим? Так что, боюсь, у него уже есть план. План, который включает в себя либо ее убийство или ее порабощение. Убить ее? Да ни за что. Если он убьет Ху Цань Мэй, разве Лю Синьдун не станет калекой? Я стану калекой. Су Юн покачал головой. Кроме того, разве он позволил бы Лю Синьдуну стать калекой? Я думаю, Чжану Мину удалось получить какую-то технику, чтобы удалить связь между этими двумя. После того, как Лю Синьдун получит выгоду от Ху Цань Мэй и войдет в область духовного ученика звезд, он немедленно удалит связь в культивировании и таланте между ними. Так что даже если Ху Цань Мэй умрет, Лю Синьдун не будет затронут. Ради пользы секты Минын, Чжан Умин и будет препятствовать побегу Ху Цань Мэй. Этот Чжан Умин действительно дерзкий, он явно убивает курицу, несущую золотые яйца. Если подумать, как следует, то этот план можно назвать хорошо продуманным. Два культиватора 10-го ранга области духовного ученика души никогда не смогут сравниться с экспертом области духовного ученика звезд. Кто на 10-м ранге не хотел бы этого прорыва? Если это произойдет, сила секты Минын увеличится и прилично. Только вот Чжану Мин и Лю Синьдун не знают, что я тот, кто разделяет особое врожденное телосложение Ху Цань Мэй, так что если они навредят Ху Цань Мэй, я стану калекой. Су Юн продолжал. Итак, Ху Цань Мэй должна уйти. Хах. Ты думаешь, что в одиночку сможет бороться против такого количества людей секты Минын? С культивированием 3-го ранга области духовного ученика души, я могу просто полностью уничтожить их всех. 3-го ранга области духовного ученика души, Лин Цинью искривилась в испуге. Что ты собираешься делать? Су Юн ничего не сказал и продолжал идти вперед. Когда он обнаружил гигантское свободное пространство, он остановился. Хуууууа! Из накопительного кольца на его пальце выпало большое количество ингредиентов. Большинство из них были из злой области. Там были всевозможные роскошные и экстравагантные ингредиенты, что свалили на землю, как будто они были дешевыми отбросами. Су Юн покопался еще немного и нашел красную банку. Когда он открыл ее, с помощью меча смерти он извлек жидкость изнутри, а затем этой жидкостью он начал рисовать на земле. Два дня будет достаточно, чтобы сформировать его. Сформировать что? Демонический массив. Взревел Су Юн и начал погружаться в свое творение. Демонический массив, ты знаешь, как рисовать демонические массивы. Я пробыл на демоническом континенте несколько лет. Что? Лин Цин Юй была удивлена. Ты на самом деле был на демоническом континенте раньше? Почему я не знаю об этом? Ты еще многого обо мне не знаешь, сказал Су Юн, рисуя. Через полдня появилось гигантское зловещее демоническое лицо. Ножны меча озарились белым светом, из них вылетел белый свет, и тело Лин Циньюй мгновенно приземлилось рядом с Су Юнем. Что это за демонический массив? Первый массив 8 абсолютных массивов демонических предков, Нисходящий массив небесного демона. Нисходящий массив небесного демона, да, он может усилить силу пользователя до огромной степени и контролировать мираж небесного демона в бою, но у него есть своя цена. Какая цена? Половина духовных сущностей в моем теле будет запечатана в течение 3 месяцев, что означает, после того, как я использую этот массив, мое культивирование будет очень слабым. Большинство демонических массивов такие. Это верно. Хорошо, что я принес много роскошных ингредиентов из города Злого Короля. Без них, я определенно не смог бы завершить этот массив. Су Юн пошел к ингредиентам, порылся в большой куче и достал зеленую злую кость. Он положил ее на массив, чтобы та служила в качестве основы массива. На самом деле, был еще один негативный эффект, о котором он не сказал. Когда он использовал массив, была небольшая вероятность того, что небесный демон вселился в его, в результате чего он потерял бы сознание и все человеческое в нем, полностью уничтожая все на своем пути, превращаясь в фиктивного небесного демона. Но вероятность такого развития событий была крайне мала. Интересно, Лин Цинъюй вдруг улыбнулась. Использовать ингредиенты злой области, чтобы нарисовать демонический массив, это звучит интересно. Интересно, может быть, ты многого не знаешь о методах массива, а для мастеров массивов ингредиенты просто форма хранения энергии, которую можно освободить, они не делают различия между областями. Хорошо. Лин Цинъюй замолкла, подошла к большому камню в стороне и села, глядя на Су Юна с интересом. Он двигался быстро, она наблюдала за ним, когда он работал на массиве с исключительными навыками, и в короткий промежуток первого дня базовый фундамент всего большого массива был завершен. Дальше заполнение линий. Су Юн не спеша сделал вдох и проглотил несколько жемчужных шариков, отдохнул немного, а затем вышел на массив и продолжил работать над ним. Небо потемнело, но весь красный демонический массив был очень заметен в ночное время. Почти готово. Лицо Су Юна было бледно-белым. Он вытер пот с лица, лег на массиве, задыхаясь. Готово. Лин Цинъюй подошла, положил мягкую травку на грудь Су Юн, передавая ему немного глубокой духовной ци. Да. Су Юн поднял руку слабо, держа зеленый глянцевый камень. Брось этот зеленый сосновый кристалл в эту канавку, и массив будет активирован. Сейчас. Подожди, я отдышусь сначала. Этот массив будет потреблять моей глубокой духовной ци, ответил Су Юн и ахнул. После того, как прошел почти час, с помощью нескольких хороших таблеток из города Злого Короля, Су Юн почти полностью восстановился. Он встал и вынул жетон из накопительного кольца. Разве это не жетон секты Злого Меча? Он самый. Су Юн сделал глубокий вдох и сказал: я сам по себе не смогу позаботиться о Ху Цань Мэй, в конце концов, мне нужно будет несколько помощников, в качестве меры предосторожности. Но это люди злой области. И что, даже если они появятся и уйдут, смогут ли люди небесного военного континента последовать за ними в злую область? Твоя правда. Она наблюдала, как Су Юн держал жетон, активизируя злые духовные сущности в его теле, а затем выпустил его глубокую злую духовную ци в жетон. Черный жетон немедленно стал излучать злую ци в ответ. Из жетона внезапно вышел голос. «Су Юн, это ты, старейшина клана, отвечающий за порядок?» Су Юн был удивлен. «Что с тобой случилось? У меня тут небольшие неприятности. С кем у тебя возникли проблемы?» «Группа культиваторов 9-го ранга области духовного ученика души. Есть ли культиваторы области духовного ученика звезд? Я займусь культиватором области духовного ученика звезд». Старейшина умолк и снова заговорил. «Положи жетон на землю». Су Юн немедленно сделал это. «Я попрошу мастера секты послать Чжуймина и Чжайша тебе на помощь». «Чжуймина, Чжайша, Прим». Имена переводятся как «в погоне за жизнями» и «жертвенные убийства». Су Юн был поражен. Он никогда не слышал о них раньше и не знал их культивирования. Через некоторое время ци старейшины пропала от жетона. Можно ли им доверять? Лин Цинъюй мучили подозрения. Даже если и нельзя, придется. Жаль, что на создание двери пустоты потребуется 1 или 2. В противном случае, я бы привел сюда экспертов города Злого Короля. Су Юн горько рассмеялся. Вскоре жетон на земле, наконец, показал некоторые реакции. Жетон внезапно выпустил слои злой ци, вслед за этим, злая ци начала формировать черные шары. После застывания, они взорвались, превращаясь в объекты в форме цветка лотоса, а затем они начали быстро расти. После достижения максимального размера, они образовали большой ореол. Таинственная и глубокая ци начала выливаться, что казалось силой пространственной пустоты. Густой туман окутал место, так, что Суюн не мог ничего видеть. Прежде, чем он мог подумать о том, что же происходит, две фигуры появились из тумана. Когда они появились, они сразу же встали на колени перед Суюнем. «Мы приветствуем мастера». Их голос был бесчувственным и немного холодным. «Эксперты области духовного ученика звезд». Суюн хватил холодного воздуха, его сердце ёкнуло. «Ячжуймин, старейшина клана боевого меча секты злого меча». «Ячжайша, старейшина клана лютого меча секты злого меча». Суюн посмотрел на них удивленно. Они не выглядят старыми, примерно 20-30 лет, но они не испускали никакой ци. Если бы не его божественные глаза небесной чешуи, Суюн не сможет бы понять их силы. На их спинах были черные мечи, их глаза казались глубокими, как колодцы, в которых не было никаких колебаний, как если бы они непоколебимы, как горы. «Почему секта злого меча отправила вас двоих, чтобы помочь мне?» Хотя секта злого меча считалась известной сектой, но количество культиваторов области духовного ученика звезд, которыми они располагали, было не так велико. Почему они отправили именно этих двоих? «Мастер спас дочь мастера секты и сделали великое дело для нашей секты злого меча. Я прямой ученик мастера, хотя я и старейшина клана, но с точки зрения опыта, мастер намного превосходит меня. Что до того, почему нас послали на помощь мастеру, то дело в том, что мастер в настоящее время в человеческом мире. И так как дверь пустоты секты злого меча не готова, мы можем полагаться только на секретную технику мастера секты, где только культиваторы области духовного ученика звезд и выше могут проходить через проход. Так вот в чем дело». Суюн кивнул головой, но и понятия не имел, что его положение в секте злого меча было настолько высоким. «Ничего не понимаю, но Суюн, кажется, что ты очень влиятелен там», сказала Лин Цинъюй в стороне. «Полагаю, что так», Суюн рассмеялся. «С двумя экспертами первого ранга области духовного ученика звезд, чего ему было бояться?» Он вдруг стал сосредоточенным, обернулся и поместил зеленый сосновый кристалл в нисходящий массив небесного демона. «Мы можем начать прямо сейчас». Глава 253. Никого милосердия. Красный свет озарил весь горный хребет Минын. Фантомы в виде дракона и феникса начали свой танец в воздухе. Зрелище было весьма захватывающим. Это были камни души парящего дракона и феникса, созданные специалистами по просьбе секты Минын. Парящие дракон и феникс имели и хорошие, и плохие качества. Их можно было увидеть только с близкого расстояния, но резкие движения дракона и феникса были мистическими, казалось, они были живыми. Они имели неявное очарование, что позволяло им быть походить на реальных и подлинных существ, а когда гости наблюдали за ними, лидер секты становились все более гордым. Конечно, парящий дракон и феникс были символами богатых людей, а также людей, которые имели монополию на деньги и власть, рядом с которыми не могли бы очутиться средние культиваторы. Ху Цань Мэй была помещена обратно в павильон, что казался тюрьмой, и вновь стояла у окна. Ее лицо было бледно-белым, пока она смотрела на цветы и атмосферу праздника. Ее сердце, однако, было холодно. Инын стояла позади нее, также поникшей. Ядовитая сороконожка хотела казнить Инын, но Ху Цань Мэй угрожала им до самоубийством, так что Инын отпустили, и дело замяли. Но, ничего еще не закончилось, так как эти двое оказались в худшем положении. Число людей, что следили за павильоном, продолжало расти, число охранников было существенно увеличено, и даже ядовитая сороконожка и король гигантский кит охраняли павильон вместе. Таким образом, даже муха не могла пролететь незамеченной. «Сколько времени сейчас?» – мягко спросила Ху Цань Мэй. «Почти полдень», – слабо ответила Инын. «Почти полдень», – Ху Цань Мэй тихо пробормотала, ее сердце замерло. Время шло, и шум снаружи становился все громче и громче, было слышно все больше и больше поздравительных слов. Различного рода глубокая духовная ци просачивалась в павильон. Уже близко. Маленькие руки Ху Цань Мэй сжались в кулак. И тут группа людей быстро подошла к павильону. Ведущим человеком был вице-лидер секты Минын, Жин Чжихен. «Наше почтение вице-лидеру секты». Ядовитая сороконожка и король гигантский кит увидели их и сразу же поклонились в приветствии. «Время почти пришло, ядовитая сороконожка, отправляйтесь со своими людьми, чтобы переодеться. Ждите благоприятного часа. Позже мы придем, чтобы провести сделать коленопреклонение невесты и жениха, а затем быстро отведем их в комнату молодоженов. сказал Жинчжихен без какого-либо выражения на его лице. «Стоит ли так беспокоиться? Мы просто собираемся пройти через все формальности». «О, этот король подчиняется». Ее губы превратились в улыбку, а затем с прислугой вместе она повернулась и пошла в павильон. Без каких-либо колебаний, ядовитая сороконожка поднялась по лестнице и сразу же вошла в комнату Ху Цань Мэй. «Хорошо, моя прекрасная мисс, время пришло, мы должны идти. Скоро я помогу вам одеться и превращу вас в красавицу. Ваш блеск будет ослеплять людей». Ядовитая сороконожка улыбнулась и сказала Ху Цань Мэй, которая стояла у окна: «Одеться? Хех, хорошо». Ху Цань Мэй захихикала. Она неожиданно стала сотрудничать и спокойно подошла к ядовитой сороконожке. Увидев это, ядовитая сороконожка опешила. Она подумала, что Ху Цань Мэй было плевать, будет ли она жить или умрет, и она просто не хотела оставаться в павильоне в течение всего дня. Она никак не ожидала, что она будет настолько послушной. «Прекрасно, так она сэкономит какое-то время. Хей, хей, хей, сюда, сюда, сюда, защитник Ху, пойдемте со мной». Ядовитая сороконожка рассмеялась и позволила слугам, что были рядом с ней, поддержать Ху Цань Мэй и выйти. «Ах, да». Ху Цань Мэй внезапно остановилась. «Что не так?» – спросила ядовитая сороконожка. «Инин моя служанка. Если я вступлю в брак, она не сможет больше обслуживать меня, поэтому я хочу, чтобы вы выписали ей чек духовных монет и позволили ей покинуть секту Минин», – сказала с улыбкой Ху Цань Мэй. «Мисс». Инин была поражена, ее глаза стали красными, когда она подбежала, плача, и встала на колени перед Ху Цань Мэй. «Инин не хочет оставлять мисс». Ху Цань Мэй вытянула маленькую руку и вытерла слезы Инин, смеясь беспомощно. «Я знаю, что ты несчастлива здесь, в секте Минин, так что лучше уходи и возвращайся домой. Мисс, вы, мне тоже пришло время найти место, куда вернуться. Не смотри, что я мала, мне на самом деле уже много лет. Инин, быстро найди себе жениха и не беспокойся обо мне». Услышав это, Инин закричала еще более горестно: «Ядовитая сороконожка, вы согласны?» Ху Цань Мэй повернулась и спросила ее: «Совершенно никаких проблем. Мои люди уладят это». Она кивнула. «Хорошо, тогда пойдемте». Ху Цань Мэй не стала больше тратить время зря и пошла по павильону.